Глава 5. Вера. После ужина, когда ребята разбрелись по комнатам, выяснилось, что Соня потеряла где-то заколку для волос. Девочка расстроилась невероятно, и я вызвалась добровольцем в поисковый отряд. Вечер был настолько теплый, что я не могла найти в себе силы усидеть в помещении. Нога за ногу я добрела до зала, планируя оттуда начать поиски. Но стоило мне открыть дверь, как я забыла обо всем. Влад и Макс, обнаженные по пояс, кружили на татами, изредка обмениваясь ленивыми ударами. Я видела капельки пота у брата на висках, видела, как он кусает нижнюю губу. Шел отнюдь не шуточный бой, и из них двоих Русланов задавал темп. Его расслабленность выглядела нарочитой. Он время от времени менял ведущую ногу и излишне явно открывал челюсть, провоцируя брата на атаку. Но Влад держался. До тех пор, пока за моей спиной не хлопнула дверь. Владислав отвлекся всего на десятую долю секунды и тут же получил идеальный хук. Отшатнулся, прикрывая челюсть, и тогда Макс пошел в атаку. Пробивающая корпус серия руками, захват, передняя подсечка. Брат полетел на татами, но успел сгруппироваться и зацепить противника за запястье. Макс легко выпутался из захвата, потянул на себя Влада. Плотно обхватил его бедра ногами и ушел в нижнюю позицию. Рывок, резкий кувырок назад с переходом на удушающий. Я не успела толком испугаться, как Влад ударил по ковру рукой. И мужчины тотчас поднялись. «Как думаешь, Вер, из Владика выйдет нижний?» поинтересовался Макс и тут же получил запрещенный удар локтем под дых. «За что?» «Оставь Веру в покое, Макс», процедил брат, потирая запястье. «Просто не трогай ее, и все». «А девушка права голоса не имеет. Ей, кажется, уже исполнилось 18». «И уже давно», подтвердила я, подходя к мужчинам. «Влад, что с рукой?» «Вероятно, потянул». «Скорее выбил», — заметил Русланов. «Без обид, ты отличный ударник, но голову нужно включать, Владислав Витальевич. Тебе же во время боя крышу сносит». «Не твоя крыша», — беззлобно огрызнулся брат. «Опыта не хватает. Скорее мотивации. Я учился вести бой всю жизнь. Ненавидел, но учился». «Примерный сын?» «Как-то так». Влад кивнул, соглашаясь. «Помнишь Ладу, самую старшую девицу? Вот она боец, Макс. Боец, каких среди пацанов еще поискать. Она же готова одна против всего мира встать, если надо». «А надо, Макс? Кому это вообще надо? Кубки, звания, награды?» «А тебе не надо?» «Мне? Нет. Я просто ничего больше не умею. Спасибо папочке». «А вот она умеет, но не хочет». Он ткнул в меня пальцем. «Какого хера ты возишься с клубом, Вер? У тебя же образование, языки. Ты умная девчонка, а детям сопли подтираешь». «И тебе заодно», — ответила я на выпад брата. «По привычке. Дай руку посмотрю». «Отстань». «Ну, тогда я не буду вам мешать». Я развернулась на пятках и бросилась к выходу из зала. На улице стало легче. Я шмыгнула носом, пытаясь справиться с подступившими слезами. Владик был прав. Я тратила свою жизнь на чужую мечту. Я злонно поддала ногой упавшую на тропинку шишку. В траве у края дороги что-то сверкнуло. Я наклонилась, чтобы рассмотреть находку получше, и поняла, что это та самая заколка единорожек с розовыми косичками, которую потеряла София. «Вер! Вера! Постой же!» – раздалось за моей спиной. Первым моим желанием было бежать. Я не хотела видеть Максима. Не хотела говорить с ним в таком состоянии. И что-либо объяснять тоже не хотела. Но Русланов умел настоять на своем. Он догнал меня и пошел рядом, не пытаясь, впрочем, заговорить первым. И я не выдержала. «Что тебе нужно?» «Ты расстроена». «Ничего подобного. Просто...» Я замолчала, пытаясь подобрать слова. «Просто ты не имел права». «Я?» — искренне возмутился Максим. Это ваши с Владом разборки. Я вообще не думал. Вот, не думал. Вера, хватит. Остановись. Он схватил меня за руку и развернул к себе. Аккуратно сжал мое лицо в ладонях и прошептал. Не нужно. Я вижу, как тебе больно. И это неправильно, Вера. Его поцелуй сложно было назвать нежным. Он сминал мои губы, подчинял, требовал, а я сдавалась на милость победителя, не имея решимости оттолкнуть или просто сказать «нет». Я сходила с ума от его поцелуев, до дрожи в коленках боялась, что он уйдет, и плакала от собственной беспомощности. Макс собирал мои слезы губами, целовал прикрытые веки, бормотал какие-то глупости. А я стояла, с силой сжав кулаки, и не знала, что мне со всем этим делать. Наконец он отпустил меня. Аккуратно убрал за ухо выбившуюся из косы прядь и позвал. «Вера!» Я всхлипнула и сама потянулась к его губам. Он засмеялся и сгреб меня в охапку. «Все-таки вы оба сумасшедшие, Измайловы. И ты, и твой брат. Что тебе от нас нужно, Максим?» Я отстранилась и посмотрела ему в глаза. Почему-то именно сейчас он показался мне старше и опаснее. «Глупый вопрос, девочка моя», — усмехнулся мужчина. «От твоего брата мне нужен его опыт и связи. И я готов предложить кое-что взамен. Деньги, например». «А от меня?» «Если я скажу, что мне нужна ты, ты поверишь?» «Нет. А зря». «Русланов, давай серьезно». «Серьезно, Вер?» «Лето, море, красивая девушка, летний лагерь. Ты никогда не влюблялась в летнем лагере?» «Было дело», — я усмехнулась. «И как?» «Как обычно. Больно, горько и обидно». «Да брось. Все девчонки летом влюбляются. А парни этим пользуются». «Ну, лето, море», — пробормотал Максим и снова обнял меня. Я не стала противиться, когда он накрыл мой рот новым поцелуем, мягко коснулся моих губ языком, зафыркал довольно и нежно, потерся колючим подбородком о мою щеку. Проговорил негромко. «Скоро отбой, и Владислав Витальевич обязательно заметит наше исчезновение и заставит нас отжиматься», — добавила я и улыбнулась. «Эх», — мечтательно протянул Макс, — «если бы отжиматься...» «Идем, Вера Витальевна, а то он придумает кое-что похуже». Владик ждал нас на крыльце, весь какой-то взъерошенный и нервный. «Нагулялись?» — спросил вроде бы беззлобно, но как-то обреченно. «Остыл?» — вопросом на вопрос ответил Макс. «Девчонок обижать — последнее дело». «Да, обидишь этих девчонок, как же!» «Вера, иди успокой своих подопечных. Ладка Соню довела опять. Или Сонька Ладу». «Что на этот раз?» «Аню не поделили», — хмыкнул Владик. «Аню? Иди сама с ними разбирайся». У девичьей комнаты царило оживление. Мальчишки столпились в коридоре. Заботливый Митька утешал рыдающую Соню. Лада стояла в дверях, совершенно потерянная. Анны нигде не было видно. «Что произошло?» – спросила я, пытаясь оценить ситуацию. «Аня ушла!» – всхлипнула Соня. «Вот это на нее наорала!» И Аня ушла одна. В лес. «А ты чего ревешь тогда?» Не понял Максим. «Уже больше часа прошло», ответила Лада тихо. «А Аня еще не вернулась». «А телефон?» Напомнил Русланов. «У ребят нет телефонов. Они все у Владислава Витальевича», объяснила я. «Соня, а она ничего не сказала?» «Нет». София вытерла заплаканные глаза. «Просто взяла толстовку и ушла». Меня охватила дрожь. Мысли перескакивали с одной на другую. Я сделала глубокий вдох, пытаясь справиться с накатывающей паникой. Непрошенные воспоминания полезли в голову, заслоняя собой действительность. «Так, Вера, спокойно». Макс обхватил меня за плечи и легонько встряхнул. Да здесь на километре никого нет. Она просто заблудилась. Просто? Да, просто, рявкнул Максим и хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Те, кому исполнилось 14, подошли ко мне. Лада, сейчас же найди Владислава Витальевича. Пусть возьмет телефоны. Остальные по комнатам. И не дай бог вас не будет на месте, когда я вернусь. Вера, не отставай. Я послушно спустилась за ним на первый этаж. Одного из ребят Макс отправил в зал, предварительно отдав ему принесенный Владом мобильный. Второго, тоже вооруженного телефоном, оставил наблюдать на входе в корпус. «Если Аня вернется, сразу звони Вере. И если кто-то еще соберется погулять, тоже. Договорились?» «Ага», — с готовностью ответил мальчик. «Макс, я пойду к дороге», — сказал Влад. «Там дальше есть заброшенный корпус. Проверю его, а вы идите к морю. Все равно здесь больше некуда деться». Мы согласно кивнули и пошли через лес к пляжу. Я изо всех сил пыталась держать себя в руках, но получалось плохо. Заметив мою нервозность, Максим поймал мою ладонь, осторожно сжал и произнес. «Вер, истерика здесь не поможет. Давай думать, куда она могла пойти. На дюны?» «Не знаю. Я правда не знаю». «Она плавать умеет?» «Умеет». От страха меня затошнило. «Тут море коварное. Аня знает». «Раз знает, значит, не полезет. Сколько ей лет?» 13. «Самостоятельная», — протянул Макс. «А сама домой не могла рвануть?» «Вряд ли. Не знаю, если честно». «И часто у вас такое?» — спросил Максим, высвечивая узкую тропинку фонарем. «Если ты про побег, то впервые», — ответила я. «Впервые без Геннадича выехали, и вот...» «Серьезный дядька?» «Еще какой! Суровый, но добрый. Дети его побаиваются. Хотя ссоры и при нем бывают. Соня вечно достает Ладу». «Соня?» — удивился Макс. «Ага, мелкая заноза. Кого хочешь достанет?» И тут меня осенило. «Она точно на пляже, Макс. Аня пошла искать Сонькину заколку». Девочка действительно была на пляже. Сидела на песке, уткнувшись носом в колени, и тихонько плакала. Я села рядом и обняла ее за плечи. «Что у вас случилось, Ань?» — спросила я тихо. «Да не брала я эту заколку. Не брала, слышите?» «Я знаю», — ответила я, виновато улыбнулась и полезла в карман толстовки. «Вот, смотри, я нашла ее у спортзала в траве». Аня аккуратно взяла в руки крохотного единорога и спросила глухо. «Почему она такая вредная?» «Кто? Соня?» «Ага. Потому что маленькая еще». «Она еще и на Ладку накричала», — пожаловалась Аня. «Мы знаем», — сказал подошедший к нам Макс. «В штаб я отзвонился, ситуацию доложил. Так что можем возвращаться в корпус. Отбой никто не отменял».